Глава 17. Она с изумлением посмотрела на него. То, что он сказал, было так неожиданно, что она растерялась и совсем перестала понимать смысл его слов. «Не понимаю, что вы такое говорите?» — запинаясь, произнесла она. Сама она почувствовала, какой фальшью звучат ее слова. На его же суровом лице они вызвали усмешку презрения. «Боюсь, что вы меня сочли большим дураком, чем я есть на самом деле». Она не знала, как ей поступить. Отрицать ли возмущенно свою вину или обрушиться на него с горькими упреками. Он точно читал ее мысли. «Я имею все нужные доказательства». Она разразилась слезами. Слезы лились легко, немучительно, она их даже не утирала, они давали ей время собраться с мыслями, но выдумать ничего она не могла. Он спокойно наблюдал за ней, и его хладнокровие ее пугало. Наконец терпение его истощилось. «Ваши слезы ничему не помогут». Его голос, такой холодный и суровый, вызвал в ней чувство негодования, и к ней вернулось самообладание. «Мне все равно. Я надеюсь, что вы согласитесь дать мне развод. Мужчину это не компрометирует». «Смею спросить, зачем мне подвергать себя малейшей неприятности ради вас?» «Для вас это совершенно безразлично. Я только прошу вас сделать для меня то, в чем джентльмен отказать не может». «Мне слишком дорого ваше благополучие». Она выпрямилась и вытерла глаза. «Что вы хотите этим сказать?» — спросила она. «Таунсенд женится на вас, лишь если ему придется фигурировать на суде в качестве ответчика вместе с вами. И дело будет настолько скандально, что его жена волей-неволей должна будет развестись с ним». «Вы не отдаете себе отчета! Какой вздор вы говорите!» — вскричала она. «Ах вы, дура, дура!» Тон его был настолько пренебрежительный, что она вспыхнула от негодования. Прежде она слышала от него только милые, ласковые, любезные слова, и тем труднее было ей теперь переносить от него оскорбления. Она привыкла к тому, что он всегда был готов исполнить всякую ее прихоть, всякий каприз. «Хотите знать правду? Он всей душой жаждет возможности жениться на мне. Дороти Таунсенд согласна дать ему развод, и мы повенчаемся, как только получим свободу». «Говорил ли он это вам буквально в таких выражениях? Или это вывод из ваших собственных впечатлений о нем?» Глаза Вальтера сверкали грубой насмешкой, и Китти почувствовала легкое беспокойство. Она не была уверена, что Чарли ей это когда-либо говорил в таких выражениях. «Он мне говорил это много-много раз. Это ложь. И вы знаете, что это ложь. Он меня любит всем сердцем, всей душой. Он любит меня так же страстно, как я его люблю. Вы нас поймали. Я ничего не отрицаю. Вот уже год, как я его любовница, и горжусь этим. Весь смысл жизни для меня сосредоточен на нем, и я рада, что вы, наконец, все знаете. Нам до тошноты надоело прятаться, притворяться и обманывать. Большой ошибкой с моей стороны было выйти за вас. Я не должна была этого делать. Я поступила, как настоящая дура. Я вас никогда не любила. Мы с вами ни в чем не сходимся. Вы не любите тех, кого я люблю. То, что вас интересует, мне кажется скучным. Слава богу, это кончено». Он слушал ее спокойно. Ни один мускул его лица не дрогнул. Он выслушал ее со вниманием, и по выражению лица не было видно, чтобы ее речь произвела на него впечатление. «Знаете ли вы, почему я согласилась стать вашей женой?» «Потому что вы хотели выйти замуж раньше вашей сестры». Это была правда. И ей показалось забавным, что он это знает. Странно то, что, несмотря на страх и на злобу, которую она к нему чувствовала, ей стало его жалко. Он слегка улыбнулся. «Насчет вас я никогда иллюзий не имел. Я знал, что вы пустая, легкомысленная и глупая женщина, но я вас полюбил. Я знал, что ваши вкусы, ваши идеалы пошлые и низкие, но я любил вас. И то, что другие мужья считают своим правом требовать, я принимал как милость от вас». Таких слов Китти никогда не слыхала. Всю жизнь ее хвалили, восхищались ею, всячески льстили ей. Ею овладел бешеный гнев. Всякий страх был забыт, кровь застучала в висках, и злоба душила ее. Оскорбленное тщеславие может сделать женщину столь же мстительной, как львицу, у которой отняли детенышей. Ее чудные глаза потемнели от злобы, но она не потеряла самообладание. Если мужчина не умеет привлечь женщину и заставить ее себя полюбить, то это его, а не ее вина. Очевидно. Его насмешливый тон усилил ее раздражение. Она почувствовала, что, сохранив хладнокровие, она сможет сильнее уязвить его. «Я, конечно, не очень образованная и развитая женщина. Я самый обыкновенный средний человек. Я люблю то, что любят те люди, между которыми я прожила всю жизнь. Я люблю танцевать, играть в теннис, люблю театр и люблю мужчин, которые хорошо играют во все игры. Мне всегда было с вами скучно, и мне надоело то, что вас занимает. Вы меня таскали по бесконечным картинным галереям в Венеции, когда я предпочла бы играть в гольф в сандвиче». «Я это знаю. Мне очень жаль, что я не оправдала ваших надежд. К сожалению, я всегда чувствовала к вам физическое отвращение. Едва ли вы имеете право поставить мне это в упрек». «Я вас и не упрекаю». Китти было бы много легче, если бы он пришел в бешенство и начал бы неистовствовать и кричать. Она бы тогда отвечала ему тем же. Но его сверхчеловеческое самообладание бесило ее, и в эту минуту она возненавидела его, как никогда прежде. «Мне кажется, что вы даже не человек. Отчего вы не вломились в комнату, когда вы знали, что мы с Чарли там? Вы могли бы хоть попытаться исколотить его? Вы верно боялись?» Как только она произнесла эти слова, ей стало стыдно, и она покраснела. Он не отвечал, но его глаза выражали ледяное презрение, и едва заметная усмешка скользила по его губам. «Может быть, как известное историческое лицо, я слишком горд, чтобы драться». Китти не нашла никакого ответа и только пожала плечами. «Кажется, я сказал все, что имел сказать. Если вы откажетесь ехать в Мэйтан-Фу, я возьму свое прошение обратно». «Отчего вы не хотите дать мне развод?» Он перестал, наконец, смотреть на нее. Откинулся к спинке кресла и зажег папиросу. Он докурил ее, не произнеся ни слова, и, бросив окурок, обратился к ней с легкой улыбкой. Снова он посмотрел на нее. «Если миссис Таунсенд обещает мне, что она даст мужу развод, и если я получу от него письменное обещание, что не позже недели после утверждения обоих постановлений суда он на вас женится, я согласен исполнить вашу просьбу». В его голосе слышался какой-то оттенок, который смутил Китти, но из самолюбия она должна была с достоинством принять это предложение. «Это очень великодушно с вашей стороны, Вальтер». К ее удивлению, он вдруг разразился громким смехом. Она сердито вспыхнула. «Над чем вы смеетесь? Тут ничего нет смешного!» «Извините. Вероятно, чувство юмора у меня иное, чем у вас. Поторопитесь, если вы хотите застать Таунсенда в канцелярии. Если вы решите ехать со мной в Мэйтан-Фу, то необходимо выехать послезавтра. Вы хотите, чтобы я ему сегодня же сказала? Зачем терять время? Ее сердце забилось сильнее. Беспокойства она не чувствовала, но что-то неуловимое ее тревожило. Ей бы хотелось получить возможность отложить этот разговор, немного приготовить Чарли. Она была вполне уверена в нем, ведь он любит ее так же сильно, как и она его. Преступно было бы даже допустить мысль, что он не примет с восторгом выход, навязанный ему обстоятельствами. С серьезным лицом она обратилась к Вальтеру. «Я думаю, вы не знаете, что такое любовь. Вы не можете себе представить, как мы с Чарли безумно влюблены друг в друга. Для нас только это и важно. Всякая жертва, которую потребует наша любовь, будет для нас легка». Он слегка поклонился, но ничего не сказал и проводил ее глазами, пока она мерными шагами выходила из комнаты.